статья под названием «Церковь в эпоху постмодерна», где говорилось о последних временах и об упадке веры. Скажите, пожалуйста, владыка, так ли уж катастрофично все? Или есть что-то положительное в постмодерне? С уважением, Гавриленко Виктор Исаевич, город Выборг. Благодарю вас, Виктор Исаевич, за это вопрошание, которое дает возможность сказать не только о модерне, постмодерне, о том, что означает эпоха, в которой мы живем, но и сказать о том, как эта эпоха может предопределить наше будущее. Ну, начнем с модерна. В переводе на русский модерн – современный. И впервые это слово стало употребляться по отношению к архитектурным стилям, возникшим в конце XIX, в начале XX века. В предыдущую эпоху в архитектуре была потеряна идея стиля. И города, такие как Петербург, Москва, западноевропейские города, застраивались зданиями, которые использовали элементы, присущие разным стилям. Вот такое использование разных стилей в одной архитектурной конструкции называлось и называется эклектикой. В эклектике, конечно, содержалось некое отступление от чистоты, от стиля, от тех самых стилей, которые принадлежали более разным эпохам. И эклектические здания в основном использовались для коммерческих целей. Другая была эпоха. Невозможно было строить здания, которые бы удовлетворяли коммерческим потребностям в архитектурных стилях, которые принадлежали прошлому. Вот архитекторы и стали создавать эти конструкции путем смешения стилей. Но использовались все-таки элементы, принадлежавшие тем стилям, которые поражали воображение людей, живших в прошлом. Да и нас до сих пор поражает. А модерн вообще отказался от всяких стилей. Он никаких даже элементов не использовал, принадлежащих предыдущим архитектурным стилям. Он был неким отрицанием истории, неким отрицанием традиции. Он не взял в себя ничего из предыдущей традиции. Вот такова история архитектурного модерна. Но в это же самое время, в эту же самую эпоху возникают и философские идеи, которые как бы поддерживают общее настроение эпохи. Что прошлое не так уж интересно и не так уж важно. Человек должен быть обращен в будущее. Человек должен быть мерилом всего. Мерилом правды, в том числе и нравственной правды. Мерилом ценности искусства. И никакие нормы в человеческом обществе не должны подавлять человеческой свободы. Это привело к тому, что уже в эпоху модерна идеи относительности, релятивизма стали проникать в сознание общества. И не только в отношении искусства, выбирай, что хочешь, не только в отношении литературы, что читай, что хочешь, и оценивай произведение, как хочешь, но что самое главное, в отношении нравственной жизни людей. Эпоха модернизма, модерна, обрушилась в огне нашей революции и гражданской войны. И началась совершенно другая эпоха. А на Западе некоторое время еще существовали традиции модерна, а затем они стали постепенно трансформироваться в то, что мы сегодня называем постмодерн. Вот если модерн характеризовался относительностью истины, то постмодерн характеризуется вообще отрицанием любых утверждений относительно того, что кто-то владеет истиной. Постмодерн истину поставляет в зависимость исключительно от человеческого выбора. Сколько голов, столько и умов, а сколько умов, столько и истин. И никакие самые священные понятия на самом деле священными понятиями не являются. Вы говорите, что священным является любовь к родине? Это ваше право. Но право другого человека сказать, что священным является ненависть к родине. Вы утверждаете, что неприходящее значение имеет семейная жизнь, что существует такое понятие, как святость брака, нерасторжимость брака. Это ваше право. А мое право утверждать, что подлинная истина заключается, наоборот, в отказе от законных брачных отношений и введении беспорядочного образа жизни. С точки зрения постмодерна, прав любой человек. Не прав только тот, кто нарушает законы. Закон есть некоторый общественный договор, без которого общество существовать не может. Так вот, вы можете относиться к закону как хотите, принимать его душой и разумом, или отрицать, а вот исполнять закон вы обязаны. А в рамках закона вы можете делать все, что вы желаете делать. Разрешено все, что не запрещено. Вот эта эпоха постмодерна сформировала целое поколение людей, не способных отличать добро от зла, правды от истины. Правдой становится то, что более убедительно представляется обществу. Любая идея может обществу быть представлена как истина и как правда. Все зависит от того, сколько денег вкладывается в пропаганду этой идеи. Средства массовой информации имеют колоссальную власть над сознанием людей. И они могут убедить вас в том, что то или иное явление является истинным, хотя объективно оно истинным не является. Мы знаем, что сегодня происходит на Западе в плане пропаганды допустимости гомосексуальных отношений. Колоссальная пропагандистская машина работает, чтобы убедить людей, что выбор партнера – это личное дело человека. И ты можешь выбирать, кого хочешь. И все это законно. Не менее законно, чем таинство брака. Вы говорите, так ли уж все ужасно, а может быть, есть что-то положительное в этом явлении постмодерна? Я откровенно скажу, что все очень плохо. И польза от постмодерна может быть только в одном. Постмодерн помогает нам поставить диагноз того, что происходит с человеческим родом. Но когда вдруг на коже человека появляются какие-то пятна, то он задумывается о том, что не болит ли у него что-нибудь внутри, и идет к врачу. Когда у нас головная боль появляется, то это тоже сигнал внутренней болезни, внутреннего неблагополучия организма. Но не было бы внешних проявлений болезни, так и не знали бы мы, что болеем, и к врачу бы не пошли. Боль и многие другие сопутствующие болезни, внешние обстоятельства являются сигналами внутреннего неблагополучия. Единственная польза постмодерна в том, что он являет собой мощнейший сигнал внутреннего неблагополучия человеческой цивилизации. А почему церковь так твердо настаивает на том, что эпоха постмодерна смертельно опасна? А именно так сегодня церковь формулирует свое отношение к постмодерну. Смертельно опасна для людей. Да потому что действительно утрачивается понятие добра и зла, правды и лжи. Все становится относительным, все зависит от выбора человека. Задача церкви заключается в том, чтобы передавать из поколения в поколение ту нравственную систему ценностей, которую Бог вложил в природу людей, и благодаря которой только и можно отличить добро от зла. Вот главная задача церкви. Мы называем церковь консервативной, и правильно называем в том смысле, что церковь консервирует, сохраняет ценности, имеющие неприходящее значение для человеческой личности и человеческого общества. Если развлечение добра и зла, если ценности, которые передаются церковью, будут утрачены человеческим обществом, то оно, это общество, погибнет. Поэтому пока существует церковь, про которую сам Господь сказал, что она есть столб и утверждение истины, у людей будет критерий, мерило, используя которое личность и общество могут быть способны не запутаться во всех этих искусах и соблазнах, но сохранить способность ясно отличать добро от зла, а правду от лжи. Кто-то может сказать, особенно тот, кто не принадлежит православной церкви, ну как же это так, что это только вот церковь, она вот только этим и занимается, а как же другие, допустим, религии, а вот как же люди неверующие, что они не способны сохранять вот эту чувствительность к добру и злу, что они не могут отличать добро от зла? Ответ будет такой: могут. И должны. Потому что способность различать добро от зла вложена Богом в человеческую природу. Это и есть наше нравственное начало. Мы совестью своею определяем отличие добра от зла. Только проблема-то в том, что совесть легко разрушить. И легко воспитать человека в ложных ценностях. Предложить ему совершенно ошибочную систему взглядов, внутри которых он не будет способен понимать, что есть добро, а что есть зло. Благодарение Богу, что и во многих других религиях, в исторических религиях, сохраняется та же самая система ценностей, нравственных ценностей, которая во многом схожа с христианской нравственной системой ценностей. Вот почему мы сегодня говорим, что все верующие люди, все те, кто сохраняет традицию, должны вместе отстаивать ценности этой традиции перед лицом всеразрушающего постмодернистского отношения к жизни. В нашей же стране особую роль играет Русская Православная Церковь, которая первой стала говорить об опасности того, что происходит сегодня с человеческим родом. И благодарение Богу, это слово церкви сегодня с пониманием воспринимается значительной частью нашего общества. Вот с этим мы и связываем надежду на будущее. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!